Я подробно описал ей нашу встречу, как я представил им неопровержимые доказательства вины Хамуры, Кайта и Рикки, как они были потрясены масштабом заговора и нашей решимостью его пресечь. Я рассказал о реакции Хокаге, о его формальных извинениях за поспешные обвинения в адрес Кири. Данзо Шимура, как и ожидалось, попытался оказать давление, продолжил я. Он поднял вопрос о компенсации за разрушенный пограничный пост и гибель их шиноби. Требовал значительную сумму от Киригакури, которая серьезно ударила бы по нашей казне. Мияхнула, ее лицо побледнело. И что ты ответил? Мы не можем себе позволить такие траты сейчас. Я решил этот вопрос без ущерба для ресурсов деревни, Мизукаге сама. На моих губах появилась легкая усмешка. Я предложил Данзо и Хокаге личную услугу от себя и моего отряда. Одну миссию любой сложности, которую мы выполним для Конохи в будущем, в знак нашей доброй воли и стремления урегулировать инцидент. Они приняли это предложение. Таким образом, мы не только избежали финансовых потерь, но и создали интересный прецедент для будущих взаимовыгодных отношений. Мии смотрела на меня с нескрываемым изумлением и восхищением. Ты предложил им свои услуги, это невероятно дерзко, Акио, но гениально. Затем, я продолжил, не обращая внимания на ее эмоциональную реакцию, Хокаге Сарутоби, очевидно, желая лично оценить боевой потенциал Киригакури, предложил мне провести дружеский спарринг с одним из их лучших джоунинов, Хатаки Какаши, с Какаши Шарингана. Мии снова была потрясена. И ты согласился, это же один из сильнейших шиноби Конохи. Я не только согласился, Мизукаге сама, но и продемонстрировал ему и всему руководству Конохи истинную силу шиноби тумана. Мой голос стал жестче. Бой был интересным. Какаши, достойный противник, но он проиграл. Я одержал чистую победу, показав им, что новая Киригакури – это сила, с которой нужно считаться. Их реакция была весьма показательна. Шок, уважение и, я бы сказал, определенная доля страха. Именно то, что нам было нужно. Я закончил свой отчет. Мии молчала несколько мгновений, ее грудь тяжело вздымалась. Затем ее лицо озарило искренне, почти детская улыбка облегчения и радости. Акио. Она вскочила со своего места, обошла стол и, прежде чем я успел среагировать, неожиданно обняла меня, крепко, почти отчаянно. Ты просто невероятен. Я так боялась, я так переживала. Я думала, ты начнешь войну, или Коноха не поверит нам, и все закончится катастрофой. А ты не только решил все проблемы, но и заставил их уважать нас. Ты вернулся с победой. Ее тело дрожало в моих руках, она уткнулась лицом мне в грудь, и я почувствовал, как ее слезы капают на мой плащ. Это было неожиданно и крайне нетипично для меня. Я не привык к таким проявлениям эмоций. Моя сущность внутри отреагировала с недоумением, почти с брезгливостью. Но я стоял неподвижно, позволяя ей выплеснуть свои чувства. В какой-то мере я понимал ее. Она была Мизукаге, на ее плечах лежала огромная ответственность, и она действительно боялась за деревню, и, возможно, за меня. Все под контролем, Мизукаге сама, наконец произнес я, мой голос был все таким же ровным, но, возможно, чуть менее холодным, чем обычно. Я всегда добиваюсь поставленных целей. Она медленно отстранилась, ее щеки пылали, глаза блестели от слез и какого-то нового, теплого света. «Прости, я просто очень рада», – пробормотала она, вытирая слезы. «Ты действительно превзошел все мои ожидания, Акио. Киригакури многим тебе обязана. Я просто выполняю свой долг», – ответил я. «Однако, Мизукаге сама, у меня есть к вам одна просьба относительно наших предателей». Мии напряглась. «Что такое? Ты же собирался устроить показательную казнь?» «Именно», — подтвердил я. «Но перед этим мне нужно немного времени для дополнительного дознания. Я хочу быть уверен, что мы выявили всех их сообщников, все их планы. К тому же, я сделал паузу, у меня есть некоторые специфические методы исследования, которые я хотел бы опробовать на таком ценном материале. Это поможет мне лучше понять природу предательства и, возможно, разработать новые способы защиты от него в будущем. И, конечно же, это даст мне идеальных подопытных для дальнейшего изучения Кокороно Кагекуи, мысленно добавил я. Рикка, Хамура, Кайта, их разумы, их воля, их страхи – это бесценный полигон для оттачивания моего нового гендзюцу. Они еще послужат мне, перед тем, как их жалкие жизни будут эффектно оборваны на потеху толпе. Мия нахмурилась, в ее глазах снова мелькнул страх при упоминании моих методов. Она помнила тот ужас, что испытала в моей лаборатории. Сколько времени тебе нужно, Акио? И ты уверен, что это необходимо? Несколько недель, Мизукаге сама, ответил я, не более. И да, это необходимо, для полного и окончательного решения этой проблемы, и для науки, если хотите. Я лично прослежу, чтобы они были готовы к финальному представлению в наилучшем виде. Мий колебалась, но мой уверенный, не допускающий возражений взгляд сделал свое дело. «Хорошо, Акио», — наконец сказала она, — «я доверяю твоему чутью. Делай то, что считаешь нужным, но держи меня в курсе». «Разумеется, Мизукаге сама». Я поднялся, собираясь уходить. «И еще одно, Акио», — остановила она меня. «Спасибо за все». Я лишь коротко кивнул и вышел из кабинета. Ее благодарность, ее эмоции — это было неважно. Важен был результат, и он был достигнут. Теперь можно было приступать к следующему этапу. Вернувшись на базу ОФКР, я первым делом собрал всех оперативников и мечников в главном тренировочном зале. Дети стояли идеальным строем, их взгляды были прикованы ко мне. Те 10, что сопровождали меня в Коноху, выделялись какой-то новой, мрачной уверенностью. «Оперативники ОФКР», мой голос гулко разнесся по залу. Наша миссия в Коноха-Гакуре увенчалась полным успехом. Предатели, пытавшиеся ввергнуть нашу деревню в хаос и войну, были разоблачены и доставлены для суда. Их ждет заслуженная кара. Вы, те, кто сопровождал меня, я обвел взглядом десятку, с честью выполнили свой долг. Вы продемонстрировали дисциплину, выдержку и силу шиноби нового Киригакури перед лицом одной из великих деревень. Вы, пример для всех остальных. Я видел, как вспыхнула гордость в глазах этих десятерых, как выпрямились их спины, даже у самых маленьких. Но это только начало. Я повысил голос. Враги Киригакури не дремлют. Они повсюду, и за пределами наших границ, и внутри самой деревни. И только наша сила, наша безжалостность, наша абсолютная преданность туману и друг другу способны защитить наш дом. Вы, элита. Вы, будущее ОФКР. Вы, мои клинки. И вы должны быть острыми, как сама смерть, и твердыми, как скалы нашей родины. Продолжайте тренироваться на пределе своих возможностей. Превосходите себя каждый день. И помните, слабым здесь не место. Только сильные выживут. Только сильные принесут славу Киригакуре. Мои слова, казалось, зарядили их новой энергией. Их глаза горели фанатичным огнем. Мотивация – важный инструмент, и я умел им пользоваться. Разогнав их на тренировки, я направился в свою лабораторию. Трое почетных гостей уже ждали меня в своих камерах. Их глаза были полны животного ужаса при моем появлении. «Ну что, господа предатели?» Я усмехнулся, глядя на них сквозь решетку. «Отдохнули после дороги? Пора продолжить наши увлекательные беседы. У меня появилось несколько новых идей для изучения вашего внутреннего мира. И Кокороно Кагекуи жаждет новых знаний. Их мольбы о пощаде, их крики, их слезы – все это было лишь фоном для моей работы. Я погружался в их разумы, как исследователь погружается в неизведанные глубины океана, изучая каждую тень, каждый страх, каждую крупицу их сломленной воли. Это были жестокие, извращенные эксперименты, я это понимал, но они были необходимы для моего роста, для моей силы, для будущего, которое я строил. Сущность внутри меня ликовала, она получала свою пищу, а я получал знания и могущество, и это было только начало. Большая игра продолжалась, и я был в ней главным игроком. Глава 170. Багряный рассвет нового порядка. Неделя. 7 дней и 7 ночей я провел безвылазно в своей лаборатории, в самом сердце цитадели ОФКР, погруженный в изучение и практическое применение Кокороно Кагекуи. Трое моих почетных гостей, бывший старейшина Хамура, бывший глава клана Хёсицу Кайта и бывший джонин-командир Рикка, стали для меня бесценным материалом. Их сопротивляющиеся, а затем и крошащиеся разумы были тем полигоном, на котором я оттачивал свое мастерство пожирателя теней. Я не спешил, каждый из них был уникален, их страхи, их привязанности, их болевые точки, все это я вскрывал слой за слоем, как опытный хирург, препарирующий сложный организм. С Хамурой, этим старым интриганом, чья жизнь была посвящена подковерным играм и борьбе за влияние, я играл на его тщеславие и страхе забвения. Все те сновидения, которую я для него сплел, он снова и снова переживал моменты своего былого триумфа, чтобы затем с оглушительным треском падать с высоты, теряя все, статус, уважение, богатство. Я заставлял его видеть, как его имя покрывается позором, как его бывшие союзники с презрением отворачиваются от него. Его старческий разум не выдерживал таких качелей, он то впадал в эйфорию, то бился в истерике, его крики и мольбы о пощаде были музыкой для моей сущности. Я научился извлекать из него информацию, играя на его желание исправить иллюзорные ошибки, вернуть себе былое величие. Кайта Дона, глава клана, оказался более крепким орешком. Его главной ценностью был его род, его семья. Я создал для него мир, где его клан Хёсицу процветал под его мудрым руководством, где его дети и внуки достигали невероятных высот, а затем, на его глазах, этот мир рушился. Я показывал ему, как его клан уничтожают враги, как его близкие гибнут в муках, и он, глава клана, ничего не может сделать, он бессилен. Его крики были полны ярости и отчаяния. Я заставлял его снова и снова делать выбор между спасением одного члена семьи ценой гибели другого, ломая его волю, его принципы. Иногда, для разнообразия, я пожирал его отчаяние, чувствуя, как эта темная, вязкая энергия наполняет меня странной, извращенной силой. Но самой интересной была Ритка. Джонин командир, опытный воин, женщина с несгибаемой волей. Ее разум был как крепость, но у каждой крепости есть слабые места. Ее патриотизм, ее вера в истинный путь Кири, ее презрение ко мне как к демону. Я играл на этом. Я показывал ей Киригакури, поглощенная хаосом и разрухой из-за ее неудачного заговора. Я показывал ей, как ее идеалы приводят к гибели невинных. Я заставлял ее сомневаться в самой себе, в своих мотивах, а затем я переходил к более личному. Я находил в ее памяти образы тех, кем она дорожила в прошлом, погибших товарищей, учителей, и заставлял их обвинять ее, презирать ее. Это было жестоко и невероятно эффективно. Ее ментальные барьеры трещали, но не сдавались до конца. Она боролась, и это делало ее идеальным объектом для оттачивания самых тонких аспектов Кокоро но Кагекуи. Я научился не просто ломать, но и переписывать участки ее сознания, внушать ей ложные воспоминания, вызывать нужные мне эмоциональные реакции. К концу недели все трое были полностью сломлены. Их физические тела, поддерживаемые лишь минимально необходимым питанием и медицинской помощью, я не хотел, чтобы они умерли раньше времени, были истощены. Но их разумы превратились в руины, в которых я мог хозяйничать по своему усмотрению. Я узнал все детали их заговора, имена всех их мелких пособников, которые уже были взяты под наблюдение моими людьми, их истинные мотивы и страхи. И я значительно продвинулся в освоении пожирателя теней разума. Теперь я мог не только создавать сложные, многоуровневые иллюзии, но и считывать информацию почти мгновенно, а также поглощать ментальную энергию с гораздо большей эффективностью и контролем. Пока я был погружен в свои исследования, жизнь в Киригакури и на базе Офкур шла своим чередом. Деревня, напуганная недавними арестами и слухами о моей роли в них, затихла. Моя репутация достигла новых высот. Теперь меня не просто боялись. Меня почитали как спасителя, как того, кто устранил внутренних врагов, предотвратил войну с Коноха и вернул Киригакури былую силу и уважение. Акио сама дважды спас деревню. Шептались на улицах. Наивные глупцы. Они не понимали, что я спасал не их, а свои собственные интересы, свою власть. На базе Офкур тренировки не прекращались ни на минуту. Мои мечники и инструктор гоняли детей до седьмого пота, вбивая в них основы боевых искусств, тактики и выживания. Ежедневные патрули, стычки с бандитами и нукининами стали для них рутиной. Они привыкли к виду крови, к смерти, к необходимости убивать. Они становились теми, кем я хотел их видеть, холодными, эффективными, безжалостными инструментами моей воли. На исходе седьмого дня, когда я счел, что мой материал достаточно подготовлен, а мое мастерство в Кокоро но Кагекуи достигло необходимого уровня для демонстрации, я отправил одного из своих самых доверенных оперативников Офкур, юношу по имени Ринджи, того самого, что когда-то провалил кровавый урок, но затем, под моим чутким руководством, превратился в одного из самых фанатично преданных мне бойцов, к Мизукаге Мей. Передай Мизукаге Саме, мой голос был спокоен, но в нем чувствовалась скрытая мощь, что время пришло. Предатели готовы предстать перед судом деревни. Завтра утром, на главной площади, пусть соберет всех жителей Киригакури. Они должны видеть, как свершается правосудие. Ринджи молча поклонился и исчез, словно тень. Я знал, что Мей не посмеет ослушаться. Она была слишком напугана, слишком зависима от меня. Она понимала, что этот спектакль необходим для укрепления ее собственной власти, которая теперь неразрывно была связана с моей. Утро следующего дня было холодным и безветренным. Тяжелые, серые тучи низко висели над Киригакури, создавая гнетущую, почти траурную атмосферу. Но главная площадь деревни была запружена народом. Шиноби всех рангов, от генинов до джоунинов, гражданские лица, старики, женщины, даже дети, все были здесь, согнанные по приказу Мизукаге. Их лица выражали смесь страха, любопытства и какого-то болезненного ожидания. Они знали, что сегодня произойдет нечто важное, нечто страшное. Наспех сколоченный деревянный помост был воздвигнут в центре площади. На нем, в окружении своей личной охраны Анбу, стояла Мизукаге Мейтируми. Ее лицо было бледным, но она старалась держаться с достоинством. Рядом с ней, чуть позади, расположились уцелевшие члены совета старейшин и главы кланов. Их взгляды были полны тревоги и заискивания перед той силой, что должна была вот-вот явить себя. Мей шагнула вперед и подняла руку, призывая к тишине. Ее голос, усиленный чакрой, разнесся над площадью. «Жители Киригакури, шиноби тумана, сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями правосудия. Наша деревня, едва оправившаяся от тирании прошлого, снова столкнулась с предательством. Враги, скрывавшиеся среди нас, пытались ввергнуть нас в новую войну, разрушить тот хрупкий мир, который мы строим. Но их коварные планы были раскрыты. Их заговор обезглавлен. Благодаря бдительности и решительным действиям отряда военной контрразведки Киригакури и его доблестного командира, моего советника Акиосамы, в толпе пронесся сдержанный гул. Все взгляды обратились к главному входу на площадь. И в этот момент они появились. Словно вышедшие из самого сердца тумана, из ночных кошмаров, на площадь единой, несокрушимой колонной вступили оперативники ОФКР. Возглавлял процессию я. На мне сегодня было новое, специально сшитое кимоно традиционного покроя, глубокого, из сине-черного цвета, цвета ночного шторма. Оно свободно не спадало, не стесняя движений, лишь подчеркивая мою хищную грацию. Самихада покоилась за моей спиной, ее аура была почти осязаема. Мое лицо было спокойно и непроницаемо, но мой взгляд, обводивший замершую в ужасе толпу, заставлял людей съеживаться. За мной, ровным строем, следовали мои пять мечников тумана. Курамару, Араши Кайта, Уми, Гинза, Чуджура. Их доспехи тускло поблескивали, их легендарные мечи были наготове. Их лица были как маски, не выражающие ничего, кроме ледяной решимости. Они были воплощением несокрушимой мощи ОФКР. А за ними шел взвод детей. 35 оперативник, лучшие из лучших, в полной боевой экипировке, в темно-серых доспехах, их лица скрыты масками, похожими на оскаленные морды хищных рыб. Они двигались в идеальном синхроне, их шаг отдавался глухим, пугающим эхом по площади. Толпа расступилась перед ними, как вода перед носом корабля, их шепот затих, сменившись благоговейным ужасом. Эти дети, они не были детьми, они были ангелами смерти, выкованными в моей личной преисподней. И замыкало это зловещее шествие повозка с клеткой. В ней, жалкие, сломленные, едва живые, сидели трое, Хамура, Кайта и Рикка. Их вид вызывал у толпы смесь отвращения, жалости и страха. Это были те, кто еще вчера обладал властью и влиянием. А сегодня, они были лишь отработанным материалом, жалкими остатками былого величия. Колонна ОФКР остановилась перед помостом. Я спрыгнул с коня и медленно поднялся на эшафот, становясь рядом с Мей. Мей посмотрела на меня, в ее глазах я увидел страх, смешанный с каким-то извращенным восхищением. Она сделала шаг назад, уступая мне место. Слово предоставляется советнику Акиосами. Я шагнул к краю помоста. Мой голос, усиленный чакрой, прозвучал над замершей площадью, холодно, властно, без тени сомнения. Жители Киригакури, шиноби тумана, вы видите перед собой тех, кто предал вас, тех, кто предал свою деревню, свою Мизукаге, своих товарищей. Эти трое, я указал на клетку, опьяненные жаждой власти и трусостью, пытались ввергнуть нас в новую войну, подставить под удар Канахи, разрушить все то, что мы начали строить после избавления от тирании Ягуры. Они плели интриги, сеяли смуту, якшались с нукининами и наемниками, чтобы достичь своих грязных целей. Они думали, что их высокое положение защитит их. Они ошиблись. Я сделал паузу, обводя толпу тяжелым взглядом. В новом Киригакури нет места предательству, нет места слабости, нет места тем, кто ставит свои личные интересы выше блага деревни. Мы вырвем эту заразу с корнем, чего бы это ни стоило. Офкр – это щит и меч Мизукаге. Это гарантия порядка и стабильности. И мы не остановимся ни перед чем, чтобы защитить нашу деревню от врагов, как внешних, так и внутренних. Мои слова были как удары хлыста. Толпа молчала, подавленная моей волей. Эти трое получат то, что заслужили. Их смерть станет уроком для всех, кто осмелится пойти по их пути. Их имена будут вычеркнуты из истории Киригакури, а их прах развеян по ветру, как напоминание о том, что предательство карается забвением и смертью. Я повернулся к строю оперативников Офкр. Мой взгляд остановился на трех фигурах. Акане, Ринджи, Кайта-младший. Шаг вперед. Трое детей, девочка и двое юношей, четко выступили из строя. Это были те, кто проявил себя наилучшим образом за последнее время. Акане, с ее холодной решимостью. Ринджи, тот самый, что когда-то сломался, но сумел перековать свой страх в фанатичную преданность. И Кайта-младший, сирота, чья ненависть к предателям была почти осязаема. Я указал на клетку. Эти отбросы предали наше будущее. Вы, и есть это будущее. Вы, новое поколение защитников Кири. И именно вы сегодня свершите правосудие. Доставьте приговор. Трое детей оперативников без колебаний направились к клетке. Их движения были отточены, лишены эмоций. Двое мечников открыли клетку и выволокли оттуда полуживые тела Хамуры, Кайта и Рикки, бросив их на колени перед помостом. Хамура что-то бормотал, пуская слюни. Кайта Дона плакал, как ребенок. Лишь Рикка, с трудом подняв голову, посмотрела на меня с неугасающей ненавистью. «Ты еще пожалеешь об этом, Акио, демон!» Я усмехнулся. «Я никогда ни о чем не жалею, Рикка Дона, особенно о том, что избавляю мир от мусора». Акане, Ринджи и Кайта-младший одновременно выхватили свои короткие мечи. Их лезвия холодно блеснули в тусклом свете утра. Толпа замерла в ужасе, не смея дышать. По моему едва заметному кивку, три клинка одновременно обрушились на шеи предателей. Кровь брызнула во все стороны, окрашивая площадь в багровый цвет. Три головы с глухим стуком покатились по камням. Дети-палачи отступили на шаг. Их лица под масками были непроницаемы. Они выполнили приказ, без колебаний, без эмоций. Идеальные инструменты. Над площадью повисла мертвая, оглушающая тишина. Затем кто-то в толпе всхлипнул, кто-то застонал. Но большинство молчали, их лица были бледны от ужаса и какого-то извращенного благоговения перед этой жестокой, но такой эффективной демонстрацией силы. Я обвел толпу своим ледяным взглядом. Запомните этот день. Мой голос снова прогремел над площадью. Запомните, что бывает с предателями. Киригакури больше не будет слабым. Киригакури больше не будет прощать измену. Под мудрым руководством Мизукаге самой и под защитой Офкр мы построим новую, великую деревню. Деревню, которую будут бояться и уважать все. А те, кто осмелится встать у нас на пути, их ждет та же участь. Я развернулся и направился к выходу с площади. Мои мечники и оперативники Офкр следовали за мной единой, несокрушимой стеной. Толпа молча расступалась, провожая нас взглядами, полными страха и какого-то нового, непонятного им чувства. Возможно, это была зарождающаяся вера в новый, железный порядок. Порядок демона тумана. Мейтеруми осталась стоять на помосте, бледная, но с гордо поднятой головой. Она сделала свой выбор, и теперь ее судьба была неразрывно связана с моей. Багряный рассвет нового порядка взошел над Киригакури, и этот порядок был написан кровью. Глава 176. Новый вектор Офкр. После публичной казни троих заговорщиков на главной площади Киригакури повисла тяжелая, гнетущая тишина. Демонстрация силы возымела должный эффект. Жители деревни были напуганы до глубины души, а любые потенциальные смутьяны и оппозиционеры затаились, боясь даже шепотом выражать свое недовольство. Мизукаге Мейтеруми, пусть и скрипя сердце, но публично одобрила мои действия, что еще больше укрепило мою позицию как ее правой руки и неоспоримого силового центра деревни. Внутренние враги были, по крайней мере на время, нейтрализованы. Вернувшись в свою цитадель Левкр, я ощущал мрачное удовлетворение. Порядок, основанный на страхе и беспрекословном подчинении, был установлен. Оперативники Офкр, особенно те 10, что сопровождали меня в Канаху и были свидетелями моего триумфа над Какаши, а затем и участниками арестов, вернулись другими, еще более холодными, дисциплинированными и фанатично преданными мне. Дети, ставшие палачами на площади, теперь носили на себе невидимую печать этого опыта. Их взгляды стали старше, а движения – резче. Они были моими идеальными инструментами, и я собирался отточить их до совершенства. Но я понимал, что нельзя останавливаться на достигнутом. Патрулирование окрестностей Кири и отлов мелких банд дезертиров – это был необходимый этап для начальной закалки, для привития базовых навыков и привычки к крови. Но теперь моим волчатам нужны были новые вызовы, более сложные и опасные противники, чтобы их рост не замедлялся. К тому же, Офкр, разрастаясь и укрепляясь, требовала все больше ресурсов, на вооружение, на содержание базы, на мои собственные исследования, включая дальнейшее освоение Кокоронокагекуи. Полагаться только на бюджет деревни, который Мизукаге и так выделяла с опаской и под давлением совета, было недальновидно. Мне нужна была финансовая независимость. Идея пришла сама собой, логичная и жестокая, как и все мои планы. Книга Бинго. Черный рынок наемников и охотников за головами. Сотни нукининов, предателей, военных преступников из разных деревень, за чьи головы были назначены щедрые награды. Они были сильны, опытны, хитрые и безжалостны. Идеальные противники для тренировки моих оперативников. Идеальный источник дохода для Офкр. И, конечно же, каждая успешная охота за головой, выполненная моими людьми, будет лишь укреплять нашу зловещую репутацию по всему миру Шиноби. Имя Офкры Демона Тумана должно было стать синонимом неотвратимой смерти для всех врагов Киригакури. Я вызвал своих 5 мечников в командный центр. Курамару, Араши Кайта, Уми, Гинза и Чоджура предстали передо мной. Их лица были как всегда непроницаемы, но я видел в их глазах затаенное ожидание. Они знали, что после таких масштабных событий, как подавление заговора и показательная казнь, последуют новые приказы, новые вызовы. «Господа мечники», — начал я, — мой голос ровно разносился по просторному залу. Я стоял перед огромной картой элементальных наций, на которой были отмечены известные убежища нукининов и зоны активности черного рынка. Внутренняя угроза в Киригакуре, благодаря нашим совместным усилиям, в значительной степени нейтрализована. Офкр продемонстрировала свою эффективность и лояльность Мизукагесами и новому порядку. Но это лишь первый этап. Пришло время для следующего. Я повернулся к ним, мой взгляд был холоден и тверд. Наши патрули по зачистке окрестностей от мелких банд были полезны для начальной подготовки оперативников. Но им нужны более серьезные испытания. Им нужны противники, способные заставить их работать на пределе своих возможностей, думать, рисковать, убивать не просто ради приказа, а ради выживания. И нам нужны ресурсы, независимые ресурсы, которые позволят Офкр развиваться и укрепляться, не оглядываясь на подачки из деревенской казны. Я сделал паузу, давая им осмыслить мои слова. Поэтому, с завтрашнего дня, основной задачей наших оперативных групп становится охота за головами. Цели – нукинины, числящиеся в книге Бинго, преимущественно ранга Б и А. За их поимку или ликвидацию назначены значительные награды. Эти награды пойдут на нужды Офкр. Лучшие снаряжение, расширение базы, оплату информаторов, мои личные исследования. В глазах Араши Кайта блеснул хищный огонек. Охота на нукининов из книги Бинго. Акио сама, его губы тронула предвкушающая усмешка. Звучит куда интереснее, чем гоняться за оборванцами в лесах. Больше достойных противников, больше славы для наших клинков и для Офкр. Это значительно повысит уровень опасности для отрядов, заметил Курамару. Его голос был как всегда спокоен и аналитичен. Дети, некоторые из них еще не готовы к столкновению с опытными джоунинами-отступниками. Потери могут возрасти. Слабые отсеются, отрезал я. Сильные станут несокрушимыми. Таков путь Офкр. Здесь выживают только лучшие. Вы, мечники, будете их щитом, их наставниками и их судьями в бою. Ваша задача – не только привести отряд к цели и уничтожить ее, но и обеспечить максимальную выживаемость и обучаемость ваших подопечных в этих экстремальных условиях. Каждый такой рейд – это не просто охота за наградой, это жесточайший экзамен. И те, кто его пройдет, станут истинной элитой. Уми и Гинза молча кивнули, принимая мою логику. Они сами прошли через подобное в свое время, хотя и не в такой систематизированной и целенаправленной форме. Чуджура выглядел немного бледным, но промолчал. Он понимал, что спорить со мной бесполезно. Кроме того, продолжил я, каждая успешная операция такого уровня будет работать на нашу репутацию. Имя Офкру и мечников Тумана должно греметь по всем скрытым деревням. Пусть наши враги знают, что в Киригакуре появилась сила, способная достать любого предателя, любого преступника, где бы он ни скрывался. Страх – наш лучший союзник и самый эффективный дипломат. Как мы будем получать информацию о целях и наградах, Акио сама? Спросила Уми. Официальные каналы книги Бинго могут быть ограничены для нас, учитывая нашу специфику. На начальном этапе мы будем использовать разведданные Анбукери, с одобрения Мизукаге, разумеется, ответил я. Я уже обсудил с ней этот вопрос в общих чертах, представив это как миссии по устранению угроз для страны воды, исходящих от особо опасных нукининов. Она дала свое предварительное согласие, особенно когда я упомянул о возможности пополнения казны деревни частью добытых средств. Но параллельно, Уми, Гинза, ваша задача – наладить собственные каналы информации на черном рынке, среди охотников за головами, в подпольном мире. Нам нужна автономия, полная автономия. А процедура сдачи голов и получения наград, уточнил Гинза, это тоже требует осторожности. Мы будем действовать через подставных лиц или через те немногие станции охотников, что сохраняют относительный нейтралитет. Это потребует времени и определенных затрат, но финансовая независимость Офкуртово стоит. Все детали мы проработаем. Я обвел их своим тяжелым взглядом. Итак, приказ ясен. С завтрашнего дня Офкур переходит в новый режим работы. Режим беспощадной охоты. Курамару, я посмотрел на него, твоя группа выступит первой. Ваша цель – Кагера Фума, нукинин из деревни Травы, ранг Б+, известен своими техниками иллюзии и мастерством владения ядами. Награда – 15 миллионов рё. Отличная цель для начала. Подготовьте все необходимое. Детей для первого рейда отберешь сам, самых выносливых и психологически устойчивых. Курамару кивнул. Будет исполнено, Акио сама. Остальные, ждите моих распоряжений. У вас будет время подготовить свои отряды и изучить доступные цели из книги Бинго. Мы будем работать по ротации, чтобы все получили необходимый опыт. И помните, каждая такая охота, это не только возможность заработать и прославиться. Это шанс стать сильнее, и шанс умереть. Выбирайте с умом, и не разочаровывайте меня. Мечники молча поклонились и вышли из командного центра. Их лица были полны мрачной решимости. Я слышал, как за дверью Араши Кайта негромко присвистнул. 15 миллионов за Кагера. Неплохое начало. Мои киба уже чешутся. Когда они ушли, я снова подошел к карте элементальных наций. Мой взгляд скользил по ней, отмечая потенциальные цели, зоны влияния, возможные конфликты. Офкр это подразделение становилось чем-то большим, чем просто элитный отряд Киригакури. Оно превращалось в мою личную армию, в инструмент моей воли, в силу, способную изменить расстановку сил не только в стране воды, но и за ее пределами. Эти дети, которых я вырвал из нищеты и безвестности, которых я провел через ад тренировок и кровавых уроков, они будут преданы только мне. Они будут видеть во мне своего лидера, своего бога, своего спасителя. Их клинки будут разить моих врагов, их техники, сеять ужас и разрушение. И с каждым новым убитым нукинином, с каждой новой добытой головой, с каждым новым миллионом рё, поступившим в казну Офкр, моя власть будет лишь расти. Жажда крови и золота, усмехнулся я про себя. Отличная мотивация, как для них, так и для меня. Сущность внутри меня одобрительно вибрировала. Она чувствовала эту новую, нарастающую волну силы, эту готовность к тотальной войне, к охоте без правил. Мир Шиноби был жесток и несправедлив. И я собирался стать в нем самым жестоким и самым сильным хищником. Новый вектор для Офкур был задан. И этот вектор указывал только вверх, к вершинам могущества, к абсолютному контролю. Пусть даже путь к этим вершинам будет вымощен трупами и залит кровью. Это была цена, которую я был готов заплатить, и заставить заплатить других. Глава 177. Три года становления демона. Три года. Три долгих, насыщенных кровью, потом и сталью года пронеслись с того дня, как на главной площади Киригакури свершилась показательная казнь предателей. Три года, за которые я, Акио, из простого советника Мизукаге и командира элитного отряда превратился в теневого правителя тумана, фигуру, чье имя шепотом произносили во всех уголках мира Шиноби, смешивая страх с невольным уважением. Мне исполнился 21 год, и я чувствовал, как моя сила и влияние достигли новых, ранее немыслимых высот. Мое детище, отряд военной контрразведки Киригакури, преобразилось. Из небольшого, пусть и элитного, подразделения оно выросло в настоящую армию, в несокрушимый кулак, готовый обрушиться на любого врага по моему приказу. План по охоте за головами оказался невероятно эффективным. Ежедневно, как часы, 3-4 оперативные группы Офкр, каждая состоящая из одного из моих верных мечников и 3-4 закаленных оперативников-подростков, отправлялись на задание. Их целями были нукинины всех мастей, от отчаявшихся дезертиров ранга с до матерых убийц и предателей ранга и даже С из книги Бинга. Первые месяцы были тяжелыми. Потери среди детей были ощутимыми, но я рассматривал это как неизбежную плату за опыт, как естественный отбор. Слабые, неосторожные, неспособные адаптироваться, умирали. Их смерть становилась уроком для выживших, вбивая в их головы простую истину. В этом мире побеждает только сильнейший, самый хитрый, самый безжалостный. Но те, кто выживал, становились настоящими чудовищами. Их навыки оттачивались в горниле реальных боев, их воля закалялась перед лицом смерти, их души покрывались броней из холодной стали и льда. И результаты не заставили себя ждать. Страна Воды была полностью очищена от бандитов, дезертиров и мелких нукининов. Любая попытка поднять голову против нового порядка в Киригакури каралась мгновенно и беспощадно. Отряды овков стали легендой в подпольном мире. Охотники за головами из других деревень предпочитали обходить стороной те цели, на которые уже положил глаз демон тумана и его малолетние демонята. Наша репутация бежала впереди нас, все ужасы трепет. Казна овк ломилась от золота и ценностей, полученных в качестве награды за головы самых отъявленных преступников. Эта финансовая независимость позволила мне полностью переоснастить своих оперативников лучшим оружием и снаряжением, расширить и укрепить нашу базу, создать собственные каналы разведки и контрразведки, не полагаясь на милость Мизукаге или Совета Старейшин. Овк стала государством в государстве, моей личной, несокрушимой армией. Часть 2. Личная эволюция. Путь к абсолютной силе. Мои собственные тренировки и исследования также не стояли на месте. 3 года непрерывной практики и жесточайших экспериментов на тех немногих счастливчиках, что попадали в мои руки живыми из числа особо опасных нукининов или предателей из других земель, позволили мне достичь невероятных высот в освоении Кокоронокагекуи. Теперь я мог проникать в чужой разум почти незаметно, сплетать иллюзии любой сложности, извлекать информацию, ломать волю и даже пожирать ментальную энергию с пугающей эффективностью. Это киндзюцу стало моим тайным оружием, моей теневой короной. Стихия шторма также покорялась мне все больше. Я не просто оттачивал известные техники, я создавал новые, выходящие за пределы понимания обычных шиноби. За эти 3 года я довел до совершенства 2 новых, особенно могущественных дзюцу Рантона. Рантон, Кэрю Ногикида, высвобождение бури, ярость императорского дракона. Эта техника была вершиной моего контроля над Рантоном на данный момент. Собирая колоссальное количество чакры, я мог создавать гигантского, почти разумного дракона из черных грозовых туч, сверкающих молнии и ледяных осколков. Это был не просто набор снарядов, а единое, могущественное существо, способное по моему приказу извергать концентрированные потоки молний, вызывать локальные ураганы или обрушивать на врага град из острых, как бритва, ледяных игл. Техника была невероятно затратной по чакре, даже для меня с самиходой, и требовала огромной концентрации, но ее разрушительная мощь была способна стереть с лица земли небольшой город или целую армию. Я испытал ее лишь однажды, в безлюдных горах на севере страны Воды, и результат превзошел все мои ожидания. От горного пика осталась лишь дымящаяся воронка. Рантон, Араши но Мисой, высвобождение бури, камуфляж бури. Если ярость императорского дракона была воплощением абсолютного разрушения, то эта техника была вершиной скрытности и обмана. Насыщая атмосферу вокруг себя или свое собственное тело мельчайшими частицами рантон-чакры, я мог становиться практически невидимым в условиях тумана, дождя или грозы. Моя чакра сливалась с природной энергией шторма, делая меня невидимым даже для большинства сенсорных техник. Я мог двигаться как призрак, нанося удары из ниоткуда, или использовать эту технику для создания мертвых зон для вражеских сенсоров, дезориентируя их и обращая их силу против них самих. Помимо рантона и гендзюцу, я начал серьезно работать над своим телом, стремясь к вершинам тайдзюцу. Изучив древние свитки и собрав всю доступную информацию о легендарной технике 8 врат, я приступил к изнурительным физическим тренировкам, направленным на укрепление мышц, сухожилий и костей, на увеличение скорости и выносливости, на расширение пределов своего тела. Это был долгий и опасный путь, требующий не только невероятной силы воли, но и глубоких знаний в области медицины и контроля чакры, чтобы избежать саморазрушения. Пока видимых результатов в открытии самих врат не было, Я не спешил, понимая всю опасность форсирования этого процесса. Но мое тело уже сейчас стало машиной для убийства, способной выдерживать нечеловеческие нагрузки. За эти 3 года Киригакури преобразилась. Страх перед Егурой сменился страхом перед новым порядком, моим порядком. Но этот страх был иного рода. Это был страх перед неотвратимостью наказания за предательство, за слабость, за неподчинение. И этот страх, как ни странно, принес свои плоды. Уровень преступности в деревне упал практически до нуля. Коррупция среди чиновников была выжжена каленым железом. Шиноби стали более дисциплинированными, более эффективными. Деревня начала медленно, но верно процветать. Мизукаге Мейтеруми, под моим чутким руководством и опираясь на мощь Овкр, сумела наладить новые торговые пути, заключить несколько выгодных союзов с малыми странами, восстановить репутацию Кири как надежного партнера, пусть и партнера, которого стоит опасаться. Жители Ишиноби боготворили меня и Овкр. Они видели во мне того, кто избавил их от тирании Егуры, кто покарал внутренних врагов, кто предотвратил войну с Коноха и кто сделал их деревню снова сильной и уважаемой. Они начали жить нормально, без того вечного страха и безысходности, что царили во времена кровавого тумана. Конечно, до уровня Конохи и Вайликума нам было еще далеко. На это потребуются десятилетия упорного труда и, возможно, несколько удачных войн. Но мы были на правильном пути, и этот путь я прокладывал своей железной волей. Мои отношения с Мейтеруми также претерпели изменения. После событий с заговором и нашей поездки в Коноху, она, казалось, окончательно попала под мое влияние. Ее первоначальный страх и отвращение к моим методам сменились какой-то извращенной смесью восхищения, зависимости и фанатичной привязанности. Она стала все чаще искать моего общества, не только для решения государственных дел, но и для личных встреч. Ее подкаты, как это назвали бы в моем прошлом мире, становились все более откровенными, почти навязчивыми. Я принимал ее внимание с обычной холодной отстраненностью. Она все еще была полезным инструментом, красивой ширмой, за которой я мог спокойно вершить свои дела. Наши ночи, наполненные страстью с ее стороны и лишь удовлетворением физиологических потребностей, с моей, стали регулярными. Она, похоже, видела в этом некую близость, некую связь. Я же видел лишь еще один рычаг управления ею. Хотя, должен признать, иногда ее отчаянное желание получить от меня хоть каплю тепла или эмоций вызывало у меня что-то вроде снисходительного любопытства, как у энтомолога, наблюдающего за поведением редкого насекомого. Отряд военной контрразведки также сильно изменился. Из той первой партии в 35 сирот в строю осталось лишь 19. 19 самых сильных, самых безжалостных, самых преданных мне воинов. Им сейчас было по 15-16 лет, и каждый из них стоил десятка обычных джоунинов. Акане, Ринджи, Кайта-младшие и другие, они стали моей личной гвардией, моими ангелами смерти, готовыми выполнить любой мой приказ без тени сомнения. Они уже не были детьми, они были оружием. Год назад я провел новый набор в Овкр, еще 50 юных душ, вырванных из приютов или добровольно предоставленных кланами. 20 из них были из различных кланов Кири, которые теперь считали за честь отправить своих отпрысков на обучение ко мне. Они сейчас проходили тот же ад, через который прошли их старшие товарищи, которые теперь сами стали для них инструкторами и примером для подражания. Кроме того, год назад я привлек на базу Овкр лучших специалистов, каких только смог найти или убедить работать на меня, мастеров фуиндзюцу, гениальных медиков, экспериментаторов и экспертов по ядам, мастеров различных видов оружия и боевых искусств, даже специалистов по психологии и допросам. Каждый ребенок в Овкр теперь получал не только общую подготовку, но и углубленную специализацию в одном или нескольких направлениях, в зависимости от его талантов и моих планов на него. Обучение шло полным ходом, превращая мою цитадель в настоящий конвейер по производству идеальных шиноби. Мои 5 мечников, видя этот невероятный прогресс, видя, как Овкр становится несокрушимой силой, как растет моя собственная мощь и влияние, окончательно и бесповоротно присягнули мне на верность. Их страх давно сменился слепым, безоговорочным обожанием и преданностью. Они были моими генералами, моими самыми доверенными лейтенантами, и они были готовы умереть за меня по первому моему слову. В мире шиноби за эти 3 года царило относительное затишье. Никаких крупных войн, никаких глобальных катаклизмов. Мелкие пограничные стычки, обычные интриги между деревнями, охота на нукининов, Все это было рутиной, не заслуживающей серьезного внимания. А Кацуки, после своего недолгого периода активности в качестве наемной организации, снова ушли в тень, и об их деятельности почти ничего не было слышно. Возможно, они готовились к чему-то более масштабному, или просто ждали своего часа. Это затишье было мне на руку. Оно позволило мне укрепить свою власть в Кире, довести Офкур до нужного мне уровня, усовершенствовать свои собственные навыки. Но я знал, что так не может продолжаться вечно. Мир Шиноби – это пороховая бочка, и рано или поздно кто-нибудь обязательно чиркнет спичкой. Я стоял на вершине главной башни своей цитадели, глядя на раскинувшуюся внизу долину, окутанную вечным туманом. Мне был 21 год. Я контролировал одну из великих скрытых деревень. У меня была своя армия, свои верные мечники. И у меня были планы, грандиозные планы. Затишье заканчивалось. Я это чувствовал. И я был готов к новой буре. Более того, я сам собирался стать этой бурей. Глава 178. Тень тумана над страной волн. 3 года относительного затишья в мире Шиноби были для меня временем не только личного совершенствования и укрепления Офкур, но и глубокого стратегического анализа. Карта элементальных наций, расстеленная на огромном столе в моем командном центре в цитадели, стала моим главным собеседником в долгие бессонные ночи. Киригакури, под моим негласным контролем, достигла пика своего внутреннего могущества. Страна воды была зачищена, внутренние враги уничтожены или запуганы до полного паралича воли, армия Офкур отточена до смертоносного совершенства. Но я чувствовал, что мы достигли потолка. Дальнейший рост был возможен только за счет внешней экспансии, не обязательно военной, по крайней мере, на начальном этапе. Мой взгляд снова и снова возвращался к небольшому, почти незаметному на карте участку суши, зажатому между могущественными соседями, стране волн. Маленькая, небогатая страна, не имеющая своей скрытой деревни Шиноби, но обладающая невероятно важным стратегическим преимуществом, выходом на материк, контролем над ключевыми морскими торговыми путями и непосредственной близостью к границам страны огня. Страна волн, размышлял я, мои пальцы скользили по карте. Она как заноза для Конохи, слишком близко к их границам, но слишком незначительно, чтобы они тратили на нее серьезные ресурсы. Для нас это может стать плацдармом, ключом к материку. Контроль над страной волн даст Киригакури не только экономические выгоды, новые рынки, торговые пошлины, но и возможность проецировать свою силу далеко за пределы наших островов. Это будет первый шаг к превращению Кири из изолированного островного государства в настоящую континентальную державу. Моя сущность внутри одобрительно вибрировала. Она жаждала не просто силы, но и власти, контроля, возможности перекраивать мир по своему усмотрению. И страна волн была идеальной первой целью в этой большой игре. По имеющимся у меня разведданным, страна была слаба, раздираема внутренними проблемами, бедностью, коррупцией, возможно, тиранией какого-нибудь местного феодала или криминального синдиката, наживающегося на ее несчастьях. Идеальные условия для дружеского вмешательства. Я подготовил подробный доклад и план операций. Оставалось лишь получить формальное одобрение. И на этот раз я решил действовать через совет, чтобы придать своим планам видимость всеобщей поддержки и легитимности. Через несколько дней, по моему настоянию, Мизукаге Мейтеруми созвала внеочередное заседание расширенного совета Киригакури. В большом зале резиденции собрались все те, кто определял политику деревни. Сама Мизукаге во главе стола старейшины, главы всех влиятельных кланов, высшие чины, анбу и командование регулярными силами Шиноби. Атмосфера была напряженной. Все знали, что если советник Акио инициирует такое срочное собрание, значит, на повестке дня нечто чрезвычайно важное. Я стоял перед ними, спокойный и уверенный, с картой страны волн, развернутой на специальном стенде. Мей, предварительно ознакомленная с моим планом и уже обработанная моими доводами в приватной беседе, предоставила мне слово. Уважаемые члены совета, старейшины, главы кланов, начал я, мой голос ровно разносился по залу, приковывая к себе всеобщее внимание. Сегодня я хочу представить вам стратегический план, который, я уверен, откроет для Киригакури новую эру процветания и влияния. Речь пойдет о стране волн. Я подробно изложил свой анализ. Географическое положение, экономический потенциал, скрытый и неиспользуемый, текущая политическая нестабильность, слабость местного правительства. Затем я перешел к самому плану, многоэтапной операции по установлению протектората Киригакури над этой территорией. Я говорил о мягкой силе, о гуманитарной помощи, об экономическом сотрудничестве, о поддержке демократических сил внутри страны Волн. Разумеется, я умолчал о роли ОФКР в дестабилизации и устранении неугодных элементов, представив это как естественный ход событий, которому мы лишь немного поможем. Когда я закончил, в зале на несколько мгновений воцарилась тишина. Затем началось обсуждение. Первым, как и ожидалось, высказался старейшина Мацудай, тот самый, что осмелился задавать мне вопросы после разоблачения предыдущего заговора. «Акио Дона, ваш план он весьма амбициозен», его голос был осторожен, но в нем чувствовалось сомнение. «Но не считаете ли вы, что такое активное вмешательство во внутренние дела другого, пусть и малого, государства, может вызвать крайне негативную реакцию со стороны других великих деревень, особенно Канахи, учитывая близость страны Волн к их границам? Мы только-только уладили один инцидент с ними. Не спровоцируем ли мы новый, еще более опасный?» «Опасения понятны, Мацудай Дона», — ответил я с холодной вежливостью. «Но позвольте заметить, что Канаха, как и другие великие деревни, всегда действовала исходя из собственных интересов, не особо оглядываясь на международное право, когда речь шла о расширении их влияния. Вспомните их многочисленные миротворческие миссии и союзнические договоры, которые на деле оборачивались установлением марионеточных режимов. Мы же предлагаем действовать гораздо тоньше, под прикрытием экономической помощи и поддержки народных стремлений. К тому же, я сделал паузу, обводя взглядом совет, наша недавняя демонстрация силы в Канахе, а также жесткое пресечение внутреннего заговора, показали всем, что Киригакури больше не та слабая деревня, с которой можно не считаться. Они дважды подумают, прежде чем открыто выступать против нас из-за такой мелочи, как страна Волн. Глава клана Суирин, одного из старых и влиятельных родов, специализирующихся на водных техниках, задумчиво произнес: «Экономические выгоды, о которых вы говорите, Акио Дона, действительно выглядят привлекательно. Контроль над торговыми путями, новые рынки. Но каковы будут затраты, и каковы гарантии успеха? Страна Волн, хоть и мала, но это чужая земля. Мы можем столкнуться с партизанским сопротивлением, с недовольством местного населения. Затраты на начальном этапе будут минимальны», – парировал я. «Речь идет не о полномасштабном вторжении, а о точечных операциях моих людей из ОФКР, которые уже доказали свою эффективность и умение действовать скрытно. Что касается сопротивления, оно будет подавлено, либо силой, либо более тонкими методами, подкупом, шантажом, устранением лидеров. Народ же народ всегда идет за тем, кто предлагает ему порядок и лучшую жизнь, и мы им это предложим. После того, как избавим их от тех, кто сейчас наживается на их бедах, несколько молодых, амбициозных глав кланов, чье влияние начало расти после недавних чисток, выразили свой энтузиазм. Они видели в моем плане возможность для себя и своих кланов получить новые источники дохода и влияния. «Это смелый шаг, Акио-сама», — воскликнул один из них. «Киригакури давно пора заявить о своих амбициях. Мы поддерживаем вас». Мейтируми, до этого момента молча наблюдавшая за дебатами, наконец взяла слово. Ее голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась уверенность, которой я ее постепенно обучал. «Уважаемые члены совета», — начала она, — «предложение советника Акио действительно является очень серьезным и требует тщательного обдумывания. Однако, я не могу не согласиться с его доводами. Киригакури не может вечно оставаться в изоляции. Нам нужны новые рынки, новые союзники, новые возможности для роста. План Акио Дона, при всей его дерзости, предлагает нам именно это. И он предлагает путь, который минимизирует риски открытого конфликта, по крайней мере, на начальном этапе. Я считаю, что мы должны дать этому плану шанс, под моим личным контролем и при условии регулярных отчетов от Акио Дона о ходе операции». Ее поддержка была решающей. Большинство членов совета, видя единую позицию Мизукаге и ее всемогущего советника, а также опасаясь последствий открытого несогласия, предпочли проголосовать «за». Лишь несколько старейшин воздержались, но их голоса уже ничего не решали. План был одобрен. Формально, я получил карт-бланш на начало операции в стране Волн, и совет наивно полагал, что сможет это контролировать. Что ж, пусть тешатся иллюзиями. Вернувшись в свою цитадель, я немедленно вызвал у Мейгинза. Эти двое мечников зарекомендовали себя как лучшие специалисты по сбору информации тайным операциям. Они предстали передо мной. Их лица были, как всегда, спокойны и сосредоточены. Уми, Гинза, начал я без предисловий, указывая на карту страны Волн. У вас новое задание особой важности. Ваша цель – это страна. Я подробно изложил им суть операции, мои стратегические цели и их конкретные задачи на первом этапе. Мне нужна полная и исчерпывающая информация о стране Волн. Политическая структура. Кто правит, кто реально дергает за ниточки. Какие кланы или группировки имеют влияние? Экономика. Основные источники дохода, ключевые торговые пути, уровень коррупции, наличие полезных ископаемых или других ценных ресурсов. Военная мощь, если таковая имеется. Численность и уровень подготовки местной стражи или армии, наличие шиноби-наемников на службе у правителя или знати. Общественные настроения, уровень жизни населения, степень их довольства или недовольства текущим режимом, наличие оппозиционных групп, их лидеры, их цели и, конечно же, любое присутствие или влияние других скрытых деревень или крупных организаций. Я обвел их своим тяжелым взглядом. Ваша задача – проникнуть в страну Волн под прикрытием, легенду разработайте сами, я должен ее только утвердить, внедриться в различные слои общества, собрать максимально полную информацию и передавать ее мне по защищенным каналам. Избегайте прямого столкновения. Не привлекайте к себе лишнего внимания. Вы, мои глаза и уши, ошибки недопустимы. От качества вашей работы будет зависеть успех всей операции. Для поддержки я выделю вам по два лучших оперативника из первого выпуска, тех, кто специализируется на скрытности и сборе информации. Они будут в вашем полном подчинении. Уми и Гинза молча выслушали меня, их лица оставались непроницаемыми. Мы поняли, Акио сама, твердо сказала Уми. Когда мы должны приступить? Немедленно. Подготовка – 3 дня. За это время вы должны разработать несколько вариантов легенд прикрытия, подобрать необходимое снаряжение и маршруты проникновения. Через 3 дня я жду от вас полный план действий. Если он меня устроит, выступайте. Будет исполнено. В один голос ответили они и, поклонившись, вышли. Я знал, что они справятся. Они были лучшими. И это задание станет для них отличной проверкой их навыков в совершенно новой для Овкру сфере, не в открытом бою или охоте на нукининов, а в тихой, невидимой войне шпионов и диверсантов. Когда мечники ушли, я снова остался один в своем командном центре. Карта страны Волн лежала передо мной, исчерченная моими пометками. Это был лишь первый шаг. Маленькая, слабая страна, которая должна была стать ступенькой для восхождения Киригакури и меня на новую высоту. Я думал о рисках. Коноха, несмотря на мое недавнее убеждение Хокаге, могла отреагировать. Другие деревни также могли проявить нежелательный интерес. Но риск был частью игры. Большой игры, в которую я вступил. И я был уверен в своих силах, в своих людях, в своем праве диктовать этому миру свою волю. Сущность внутри меня одобрительно урчала. Она чувствовала запах новой крови, новых возможностей, новых территорий, которые можно было бы подчинить. Страна Волн была лишь началом, за ней последуют другие. Весь этот прогнивший, погрязший в войнах и интригах мир шиноби нуждался в сильной руке, в новом порядке. И я собирался дать ему этот порядок, мой порядок. Я закрыл глаза, представляя себе будущее. Киригакури, ставшие не просто одной из великих деревень, а доминирующей силой. Овкр, превратившиеся в несокрушимую армию, наводящую ужас на врагов одним своим именем. И я на вершине этой пирамиды власти, дергающий за ниточки, управляющий судьбами миллионов. Да, это была амбициозная мечта, но я не из тех, кто боится мечтать по-крупному. И я не из тех, кто останавливается на полпути. Операция «Страна Волн» началась, и это было только предисловие к той саге, которую я собирался написать кровью и сталью на страницах истории этого мира.